Глава 15. Бои местного значения. Арест. Отправив с политруком сержанта и заряжающего, я проверил готовность каши и стал собирать на стол. Пулеметчик стоял на часах у машины, оглядывал по сторонам. Мехвод дремал. Для ран больных у нас послабление. Я расстелил чехол. Это у нас стол такой. Снял с костра котелки, в один с водой, кинул заварки и чуть сахара. Ну и начал все размещать на столе. Тут вскоре и бойцы с раненым пришли, неся его на плечах. Он в сознании был, но ноги у него волочились, сам идти не мог, ослаб. Положили его в стороне, я срезал тряпки, которые были использованы вместо бинта, и начал чистить рану. Пуля на вылет прошла. Почистил от мусора и грязи, попавших внутрь, а также и от гноя, а после перевязал. Затем мы приступили к приему пищи. А когда с едой закончили, я достал из кабины аккордеон, трофей эсэсовцев, и стал наигрывать. Потом спел несколько песен. Мои парни уже привыкли, что на таких стоянках у нас бывает музыкальный час. Часовой поближе подошел. Политрук так совсем рядом устроился. Что-то чиркал в своем блокноте. Раненый, после того, как его покормили, уснул. А спел я песни группы Любе. Голос Сергеева просто изумительно был похож на голос их солиста, только заметно моложе. Хотя вытягивать все нужные звучания я мог уже и сейчас. Спел «Ты неси меня, река», «Березы», «Главное, что ты есть у меня», «За тебя», «Комбат», «Улочки московские», «Не губите, мужики», «Давай наяривай», «А ну-ка, девушки» и «Самоволочку». Некоторые песни были переделаны. Парни слушали внимательно, впрочем, как и корреспондент, который еще и в блокноте своем строчил. Сергеев не пел, разве что командным рыком. Ему медведь на ухо наступил, поэтому связки не разработаны. Я больше 10 песен за раз петь не мог, хрипеть начинал. Но постепенно разрабатываю и думаю, через месяц смогу поднять до 11. Кстати, что удивительно, у Сергеева не только голос, как у солиста Любе, но и внешность очень похож. Был, теперь это все мое. До заката оставалось около часа. Я отложил аккордеон, пальцы устали, да и связки перетрудить не хочу. И велел переложить раненого в кузов машины. Скоро выезжаем. Ко мне подсел корреспондент и попросил описать боевой путь моего сборного отряда. Бойцы ему уже похвастались, как мы немцев били, трофеи показали. Мне не жалко, рассказал, причем довольно подробно, даже боевой журнал дал почитать. Корреспондент с него переписал информацию к себе в блокнот. А в конце он уточнил по майору, комполка, чьи данные были в боевом журнале. Мол, почему я считаю, что тот был неправ, ведь колонну немцев серьезно побили. В боевом журнале были записи об этом, с перечислением уничтоженной техники. Я и пояснил ему свои планы. «Да понимаете, я немцев уводил к Пинску. Они были на 100% уверены, что мой танковый отряд ушел. А я планировал в ночь рвануть обратно к Кобрину, там и аэродром, и встать в засаду, замаскировав технику в лесу. Немцы передвигаются быстро, и на нашем аэродроме вскоре разместилась бы авиачасть Люфтваффе. В моих планах было уничтожить аэродром с самолетами и личным составом, раскатать его танками, но благодаря этому майору план сорвался». Теперь мы битые окруженцы, выбираемся к своим. Думаю, к утру у наших будем, если что не случится. Вот так мы с корреспондентом до самой темноты и общались. Он спрашивал о причинах наших поражений. Я без прикрас объяснял. А на то, что он все в блокнот пишет, не обращал внимания. Кстати, он нас пятерых сфотографировал при свете вечернего солнца у борта полуторки. Говорит, снимок хороший должен получиться. Взял адреса родных, у кого были, обещал отправить. А потом мы собрались. Я, как обычно, устроился за рулем и покатили прочь. Политрук ехал со мной в кабине, а бойцы в кузове. Ехал я нагло, включив фары, а на вопрос, не заинтересуются ли нами немцы, ответил, что они наверняка принимают нас за своих. Иногда ехал и с выключенными фарами. Когда видел костры стоявших на ночевке частей, объезжал их. На каждой возвышенности выходил и изучал в бинокль горизонт. Карта закончилась, дальше по ней ехать не получится. Так я и катил наугад, пока нас не остановили. Хорошо, не немцы. На свет фар вышел боец, красноармеец. От него мы узнали, что тут сборный отряд, фильтр, а передовая находится в 15 километрах. Проскочили мы ее. Вот мы дали, а? Нас сразу отправили на фильтр. Рапорты о действиях отряда я сдал. А майор-армеец, бывший тут за старшего, с интересом читал наш боевой журнал. Утром нас на нашей же технике направили к передовой. Приказ отправлять танкистов в тыл и формировать из них новые танковые части еще не поступил, и месяц еще его не будет. А насчет техники я не оговорился. Пока мы ехали, я останавливался у брошенной советской техники. Грузовики меня не особо интересовали. А вот броневики и танки вполне. Трижды мы так останавливались, и трижды были находки. Первая находка – БА-10, причем, судя по тросу, у морды его буксировали. Бензин слит, это видно. Я решил рискнуть, залил 5 литров, и он завелся с полпинка. Прицел на месте, пулеметов нет, снарядов нет. Броневик явно вел с кем-то бой. Я нашел на полу 2 стреляные гильзы. В общем, я сделал вид, что в соседнем грузовике нашел 6 канистр с бензином и 5 ящиков со снарядами, и мы заправили его. Броневик я отдал сержанту. Ему же дал своего пулеметчика в качестве мехвода. Временная мера. Больше у той брошенной техники ничего интересного не было, разве что 2 разбитых бомбами Т-26. Они подарили нам танковые пулеметы, которые мы установили на броневике. Там же набрали снаряды и пулеметные диски с запасом. Только все равно моя полуторка шла впереди, а уже за ней броневик. А потом снова находки у очередной брошенной техники. В хранилище ушли 2 новенькие командирские М-ки. Я их даже не проверял. Обе были этого года выпуска, но почему-то черного цвета. Потом я нашел еще один броневик, но уже БА-10М. Вот его забрал себе. Ему тоже требовалась заправка. В кузовах других машин я нашел и бензин, и снаряды, и мы привели броневик в порядок. У него только курсовой пулемет был снят, а башенный, спаренный с пушкой, нет. Теперь политрук сам был за рулем грузовика и вез своего шофера, а я с заряжающим и мехводом ехал на броневике. Ну и третья находка. Т-26 в полном порядке. У него даже пулеметы были на месте, только баки сухие. Отправил своего заряжающего на место мехвода, залили бензин и покатили дальше. Вот так и выехали к посту. Мой броневик шел впереди. На фильтре мне быстро подобрали танкистов, так что и у танка, и у броневиков были теперь полные экипажи. Своего стрелка-радиста я вернул, как и заряжающего. Привыкли мы друг к другу. Утром нас покормили, мы попрощались с корреспондентом, даже обнялись. И его с раненым шофером отправили в тыл. Моя бронегруппа включала в себя 4 единицы техники, 3 бронемашины и полуторку. Нам даже подкинули бочку бензина, за это спасибо. Она сразу ушла, зато баки теперь почти полные. Приказ был получен, и мы двинули в сторону передовой. Вестовой туда уже убыл, предупредит, что мы подходим с тыла. А то не хватало еще нарваться на дружественный огонь. Такое бывало сплошь и рядом. Поспали мы всего 3 часа, пока нас не подняли на завтрак и для приема пополнения. Мало времени дали для отдыха, честно скажу. Но ничего, крепимся. Надеюсь, командир на передовой, которому меня переподчинили, будет нормальный. Договоримся о совместных действиях. Если советов моих послушается, может и продержимся. Правда, вряд ли долго. Обойдут нас по сторонам, снова придется линию выпрямлять. В общем, глянем. Я наблюдал, как в глубине хвойного леса по узкому оврагу, где велась дорога, медленно ехали 2 советские машины, черная М-ка и ЗИС-5 с бойцами. Наверху оврага все заросло елками, что и позволило мне хорошо замаскировать оба моих броневика. Мы воюем уже 9 дней с момента, как вышли из окружения, медленно отходим, но немцев давим только так, и пехотные дивизии, и эсэсовцев моторизованной дивизии СС Рейх. И ведь не предупредишь этих неизвестных, кативших по дороге. Немцы уже были видны, еще немного, и они встретятся лоб в лоб у ближайшего поворота. У меня здесь была организована засада. Я специально сжег мост, чтобы другой дороги не было. И открыть огонь прямо сейчас я не могу, рано. Только передовые машины в зону засады въехали. А вообще, дальше по дороге у меня стоял боец, который должен был остановить тех, кто будет двигаться навстречу немцам. Объяснение простое. Машины вывернули на дорогу откуда-то с боковой развилки, причем где-то рядом. Боец не так далеко стоял, в 600 метрах. А М-ку я узнал, как и бойцов. Моя бронегруппа усиливала изрядно потрепанную 42-ю стрелковую дивизию нашей 4-й армии. Так вот, машина была командира дивизии, а бойцы из комендантского взвода. Что рассказать об этих 9 днях? С командиром 44-го стрелкового полка, входившего в состав 42-й стрелковой дивизии, мне повезло. Мы быстро наладили взаимодействие, в глупые атаки он нас не кидал, так и работали. Били немцев из засад, крепко били. Неподалеку дралась советская танковая дивизия, и ее комдив требовал передать им нашу группу. Но парни-стрелки крутились как могли и не давали. 2 дня мы с ними активно били немцев в обороне, и у них была возможность оценить уровень моего опыта, а потому отдавать такого танкиста они не хотели категорически. За 9 дней у меня на груди появились орден Красной Звезды и медаль за отвагу. Кто еще мог бы заработать за такое короткое время столько наград? Моему экипажу и другим парням моей группы тоже перепало, в основном медали. Орден был один, у меня. Комдив 42-й лично меня награждал. Звание, правда, тоже осталось, старший лейтенант. Но и так неплохо. Мы отступали, побывали в окружении, еле выбравшись из него. Но вместе с тем перемалывали немцев в обороне. Танков у противника тут было мало, в основном самоходки. Против нас действовали пехотные дивизии. Один раз я устроил ночной рейд по тылам немцев. Потери они вряд ли большие понесли, но свою задачу я выполнил. Расстрелял гаубицы и минометы. Уж очень они наших стрелков напрягали. Ну и напугал серьезно. Мало кто из немцев спал в ту ночь. Было немало пожаров и взрывов на складе боеприпасов. Когда я вернулся к своим, горизонт светлым был. А на следующий день выяснилось, что мы в окружении. Что удивительно, за 9 дней я не потерял ни одной боевой единицы. Танка нет, это да. Но его еще 5 дней назад передали другому полку дивизии и заиграли. Вряд ли я его теперь увижу. Сделают большие глаза и скажут, какой танк? Не видели мы никакого танка. Сейчас мы находились на второй линии, где дивизия пополнялась и готовилась к боям. А меня комдив отправил на свободную охоту. Вообще, я сам напросился. Немцы мелкими группами просачивались через неплотную передовую. Вот такие группы и были моей целью. Даже моторизованные попадались, как вот это из дивизии СС. В группе, за которой я сейчас наблюдал в прицел, было 11 единиц техники. 5 мотоциклов я не считаю, 4 умчались вперед, а один осуществлял головной дозор. Сегодня было 9 июля. Много времени утекло, много дел сделано. А сейчас я хотел полностью уничтожить эту моторизованную группу. Немцы рассылают их в наши тылы для дестабилизации, и ловить их непросто. У этой группы были 2 легких танка, самоходка «Арштурм», пушечный броневик, 2 бронетранспортера и 5 грузовиков. Уверен, в одном из них батальонный миномет и запас мин. Немцы их всегда возят. Главное – выбить самое грозное оружие. Оба легких танка и пушечный броневик. Что бы вы ни думали, самоходка на самом деле не так опасна, но она следующая. Наконец, вся колонна тут. Как раз и дозор на мотоцикле выехал из-за поворота. Я скомандовал. Выстрел. Хлопнуло орудие пушки. Это вам не 34-ка, тут тише. Но рты все равно открывали, привычку нарабатывали. Двойка, которой снаряд, пробив боковую броню, попал в бой укладку, подпрыгнула и выдала мощный факел из верхних открытых люков. Рядом начала дымить вторая, а я уже бил по самоходке. Первым снарядом мне удалось пробить броню между катками, а второй поставил на самоходке крест, она загорелась. Рядом заполыхал броневик, который поразила моя вторая машина. Пехотного прикрытия мы не имели, но мой стрелок-радист срезал мотоциклистов дозора еще при первом выстреле и теперь бил по пехотинцам. Они покидали кузова, стараясь найти укрытие, но с этим было сложно, засада устроена грамотно. «Осколочные», — приказал я. Дальше работали осколочными снарядами. Я по грузовикам и пехоте, экипаж второго по бронетранспортерам, которые пытались развернуться на узкой дороге и подставить под удар морду. Там брони чуть больше. Я посылал снаряд за снарядом. Сначала в кузова грузовиков, потом по обочинам, где залегли пехотинцы. Уйти на вершину или по дороге им не давали пулеметы обоих бронемашин, сбивая их с ног пулями. Тут очнулись те, что были на грузовике ЗИС. Отправили красноармейцев цепью осматривать разбитую колонну. Моя машина тоже, скинув маскировку, скатилась вниз. Вторая осталась наверху, прикрывала. Тут был песок, и мы чуть не застряли. Но, стронув лавину, оказались внизу и выехали на дорогу. Пушку повернули в сторону, куда укатили 4 мотоцикла. Я о них помнил. В М-ке были 2 командира НКВД, майор и капитан. И еще один политработник из особого отдела 42-й дивизии. Я его знал. Покинув машину, я встал на дороге у мотоцикла «Цундап». «Мне нужен старший лейтенант Сергеев», — сказал майор. «Сергеев, это я», — рассеянно ответил я, наблюдая, как сдаются эсэсовцы. «Значит, не всех побили. Около 10 выжили, многие ранены. Это огорчало. Если бы не свидетели, всех бы кончили. Но эти не поймут, я так думаю. Старший лейтенант Сергеев, вы арестованы. Майор, вы идиот. Арестовывать меня в моем подразделении? Ты серьезно?» Подняв руку, я пошевелил ею. Дверца моего броневика тут же закрылась. Он сдал назад и навел пушку на незваных гостей. Значит, заряжающий уже перебрался на место командира. Второй броневик чуть подал вперед, чтобы наклонить передок на склоне, а то мы находились в мертвой для него зоне, и также направил на них бортовое вооружение. Майор глянул на мою технику и как-то нервно сглотнул. Сняв фуражку, он вытер лоб ладонью и сказал: «Неожиданно. Однако у меня приказ». «Документы». «Я проверял порядок. Звонили из штаба фронта, подтвердили». Влез особист, но я так взглянул на него, что он невольно сделал шаг назад. «Документы действительно были в порядке. Все четко. Даже приказ на мой арест». «И за что меня?» «За то, что немцев мало бью, или за то, что мешаю бензин с керосином, потому что топлива постоянно не хватает?» «Наверху знают, за что. Моя задача лишь доставить». «Полковника гонять в качестве обычного конвоира? Ой, что-то не верится». «Лейтенант, соблюдайте субординацию». «Вот что, майор, не отреагировать на приказ я не могу. Сейчас соберемся и поедем к штабу 42-й дивизии. А там как комдив решит. Вот сейчас немцев шлепнем и поедем». «Лейтенант, это военнопленные», — снова возмущенно взревел майор. «Это военные электрики. Между прочим, они сотрудников НКВД и политработников в плен не берут, сразу расстреливают. Приказ у них такой». Однако майор выполнить задуманное не дал. С пленными остались бойцы и машина, на которой они приехали. В кузов будут грузить трофеи, когда огонь затихнет, а то сейчас там патроны рвутся. А мы двинули к штабу дивизии. По пути подобрали моего бойца, стрелка-радиста со второй бронемашины. Полтора часа добирались. В штабе к уничтоженной колонии сразу отправили две свободные машины и одного из командиров. Подсчитать трофеи. Про четыре мотоцикла уже было известно. Их ищут. Передали информацию по ним в разные части и населенные пункты. Комдив час висел на телефоне. Но вердикт тот же. Отправить меня под конвоем. Майор так и сиял самодовольством. Делать нечего. Передал командование младшему лейтенанту. Его выделили из командиров штаба. Пусть осваивается, штаб охраняет. Ну а я в форме, той самой, в которой в поезде под бомбежку попал, награды на груди, взял вещмешок и полез в машину комдива. На машине мы добрались до ближайшей железнодорожной ветки, где стояли грузовые вагоны, но был один и для пассажиров. Вот на нем уже ночью мы и двинули в сторону Смоленска. С майором были лейтенант, капитан куда-то исчез, и два бойца НКВД, они охраняли, а я спал. Из Смоленска санитарным эшелоном мы отправились в Москву, потом на Лубянку. И тут все застопорилось. При моем оформлении все как-то вдруг напряглись, забегали, и уже другие сотрудники повезли меня в Кремль. В приемной долго ждать не пришлось, сопровождающий от охраны Кремля остался, а секретарь пригласил меня пройти в кабинет. Сталин был не один, в кабинете присутствовал генерал Власик. Сталин глянул на меня из-под бровей, тревожный знак. Бросил вперед газету и спросил с заметным акцентом. «Кто дал вам право порочить честь Красной Армии? Чтобы понять, о чем вы, мне нужно знать причину моего появления тут. Читайте». Подойдя к столу, я взял газету. Эту заметку я еще не читал. Газета была армейская, и в ней знакомый корреспондент описал все, о чем мы с ним говорили, и привел информацию из моего боевого журнала. Было также отмечено, что я отличный певец, поэт и композитор, и песни мои очень душевные. Я говорил ему, что это мои тексты и моя музыка. 5 минут мне хватило для ознакомления. Я положил газету на край стола, рядом с собой, в надежде прихватить ее на память. Там была фотография со мной и моими бойцами у машины в лесу. Взглянув на хозяина кабинета, я сказал: «Претензий к корреспонденту у меня нет. Все, о чем мы говорили, верно написал, даже без ошибок. Ни слова не соврал. И то, что у Советского Союза армии нет. Она была в 20-х. В 30-х ее с трудом, но тоже можно было так назвать. Сейчас армии нет. Есть сброд, одетый в военную форму. Но во что его не обрежай, сбродом он и останется. Они умеют красиво маршировать и говорить лозунгами. Это все, чему их обучали. Вон, позорно продутая финская, под командованием безграмотных генералов чего стоит. Хотя генералов я зря ругаю, у них опыта нет. А вот у маршала хватит». Сталин хлопнул по столешнице, встал со стула и начал прохаживаться по кабинету. «Вы говорили, что если бы вы были генералом, то всех немцев побили бы. Это так?» «Конечно. Вот что. Дам я вам генерала. И поглядим, как вы их побьете». «Да я не против. Но это серьезная задача, поэтому у меня тоже есть условия». «Вот как? Условия ставите?» «Они не обременительны. Говорите. После победы, нашей с вами победы, когда Германия капитулирует, я прошу отправить меня в отставку в тот же день». Несколько секунд Сталин пристально смотрел на меня, после чего сказал: «Меня устраивает ваше условие. Теперь послушайте меня. Я хотел дать вам дивизию, которую сейчас формируют из ополчения, но передумал. Получите полк». «Товарищ Сталин, вы думали, я на передовой воевать буду?» «Нет, конечно. Мои бойцы и командиры, около миллиона, сейчас сидят у немцев в лагерях для военнопленных. Вот я и буду их освобождать, формировать подразделения за счет пунктов сбора трофейного советского вооружения и громить немецкие тылы, уничтожая гарнизоны, склады и прерывая поставки на фронт. Я там армию сформирую. Разрешите сформировать армию?» «Договорились. Бумаги и приказы вам выдадут. Приказ о присвоении вам звания генерал-майора автобронетанковых войск получите чуть позже. Даю вам 2 суток на подготовку». После этого мне указали на дверь, и я покинул кабинет. Сопровождающий повел меня к выходу. Любопытно ситуация повернулась. Вот уже чего я точно не ожидал. Похоже, Сталин такое странное решение принял прямо там, в кабинете, во время разговора со мной. Меня отвезли в ведомственную гостиницу автобронетанкового управления. При заселении я попросил дежурного по гостинице найти адрес нужного мне корреспондента, если он тут проживает, конечно. Пообщаться хочу. Он и нашел, но другого. Я шел из душевой, и у двери своего номера увидел политработника, который как раз поднял руку и постучал в дверь. «Значит, не сосед. Номер у меня на 4 койки, но 3 были свободными. Вы ко мне?» — спросил я, подходя. Политработник был в звании батальонного комиссара. Он полуобернулся, и в его глазах я увидел узнавание. Наверное, видел меня в газетах. «Товарищ Сергеев, вы-то мне и нужны. Я много кому нужен. Заходите». Толкнув дверь, которая была не заперта, я прошел в номер. После душа я был в халате, не местном, из моих личных запасов. Койку я уже занял, но отметил ее только вещмешком, который бросил на одеяло. «Товарищ Сергеев, я из отдела просвещения и радиовещания. Агафов Леонид Петрович. Товарищ Вилкомир, помимо того, что является штатным военным корреспондентом, также работает и на нас. Он ищет музыкальные таланты, и уже несколько таких одаренных людей исполнили у нас свои песни. Гражданам понравилось, были повторы. А вас товарищ Вилкомир писал в самом восторженном тоне. Вы военный, фронтовик, и нашим гражданам будет интересно послушать, что поют на передовой». «Мне-то это зачем?» — спросил я, повесив полотенце и сев на койку. «Ну, вы же военный, не хотите прославиться?» «Да не особо». «Хм, может, сами что предложите?» Вопрос заставил меня задуматься, и сразу появилась одна идея, которую я и озвучил. «Знаете, есть у меня желание. Товарищ Вилкомир написал обо мне статью. Товарищ Сталин мне лично ее показывал, но на руках у меня ее нет. Достанете копии? Газета «Красная звезда». 1 газета, 1 песня. 10 газет хочу. Больше 10 песен все равно исполнить не смогу. Горло пока плохо тренировано, связки слабые, хрипеть начну, а фальшивить не хочу». «Договорились?» «Да, договорились. Подождите. Ладно, я согласен исполнить свои песни сегодня, потому как скоро отбываю на фронт. Но как идти? У меня кроме халата ничего нет. Форму и нательное белье я только что, перед тем, как идти в душ, отдал в стирку. Время пока есть, схожу, потороплю». «Ладно, форма будет, но ведь должно быть прослушивание». «Конечно, отдел цензуры вас прослушает и после решит, что можно исполнять, а что нет». «А как я исполнять буду, если связки перетружу перед вашим отделом цензуры?» «Давайте так, 5 песен перед цензурой и их же. А кому я там петь буду?» «По радио, прямой эфир». «Ну, пускай по радио будет. Так договорились. Но газет со статьей все равно нужно 10». «Хорошо. Я сейчас все решу и пришлю за вами машину. Шофер Аркадий. Вас известят, чтобы вы спускались». «Добро». «Ах да. А что по инструменту?» «У нас большой выбор. У вас ведь аккордеон?» «Да». «Есть несколько видов». «Германские?» «Есть». «Отлично». Батальонный комиссар ушел. Перед зеркалом на стене я пригладил ладонью волосы. А что, там ежик короткий. Лег на кровать и сам не заметил, как задремал.